«Розыгрыш!» Макс подошел к двери, проверил, насколько прочно та заперта, вернулся и сел рядом с бывшим одноклассником. В этот момент Стас заметил в углу комнаты странное возвышение, занавешенное простыней. «Разговор будет долгим. Сейчас, думаю, тебе можно все рассказать. Приготовься, хотя... Я тоже не все знаю. Ты спрашиваешь, к чему все эти мои ухищрения? Если бы я тогда тебе выложил все, что узнал к тому времени, ты бы мне не дал придушить эту сучку. Я прав или нет? Признайся, ведь не дал бы». «Нет, конечно, это самосуд», — ответил сыщик. «Вот видишь, значит, я поступил правильно, что тебя не посвятил раньше времени». С этими словами Макс зажмурился, на лице появилась улыбка. «Своими вот этими руками. О, как она извивалась, ты бы видел. Да ради этого удовольствия, непередаваемый кайф, скажу я тебе». От услышанного сыщик испытал шок. «Это самосуд, Максим! Ты маньяк, получаешь удовольствие от удушения человека!» Готовый взорваться, подобно бочке с порохом, Стас вскочил и начал ходить туда-сюда перед журналистом. «Как ты мог? От тебя я подобного точно не ожидал. Просто мы разные. Можно назвать это и самосудом. Задушить гадину — это нормально. Лично я это называю возмездием. Теперь слушай предысторию. Да сядь ты, не мельтеши!» Едва Стас сел рядом с журналистом, тот продолжил. «Начнем с того момента, когда у Ленки заболела голова. У нее упало давление, она обратилась, естественно, к Валентине. Та сказала, что 10 кубиков глюкозы в вену ей не повредят. Глюкоза нашлась у Жанки. Как потом выяснилось, не случайно. Они все втроем пошли наверх. Потом зачем-то за ними увязался Левик. Теперь я знаю, зачем. Все по разработанному ими плану». «А я-то где был?» — мотнул головой Стас. «Почему нифига не помню?» «Мы с тобой в это время беседовали на крыльце об Андропове. Когда вернулись, Ленка сидела за столом, ей становилось все хуже и хуже. Когда она сказала, что ее всю трясет, я велел подняться в комнату и полежать. Я тогда еще ни о чем не подозревал. Думал, полежит и пройдет, как раньше бывало. Правда, раньше ее не трясло». «Да», — горячо вставил Стас, — «а я тебе велел бежать следом». «Велел, но я бы вряд ли чем-то помог. Ты в тот миг, насколько я помню, хорошо поругался с Бородатым. Когда я поднялся минут через 10 в комнату, Ленка была уже мертва». «Валентина ввела ей инсулин?» — замиранием сердца спросил Стас, все же в глубине души надеясь, что его супруга невиновна в смерти одноклассницы. Ответ Макса рассеял все надежды. «Да, сделала». Он выдержал небольшую паузу, видимо, ему было нелегко говорить. «Но она не виновата. Игнатенки ее разыграли. Как по нотам, мне Валентина потом рассказывала. Я обалдел от такой изощренности». «Почему тебе?» — ревниво спросил супруг. «Почему не мне? Я ведь могу и обидеться». «На мертвых не обижаются. Это во-первых. Жанка убила мою жену, а не твою. Это во-вторых». Методично, как математичка в школе, объясняющая теорему Пифагора, начал разжевывать журналист. «Поэтому Валентина чувствовала свою вину передо мной. Она оправдывалась, понимаешь? Хотя я ее ни в чем не обвинял и не обвиняю». «Ну-ну», — с многозначительным видом закивал Стас. «Ты не обвинял, ты просто убил ее». Макс взглянул на него так, как опытный тренер смотрит на молодого и зеленого, рвущегося в бой спортсмена. «Ты соображаешь, что говоришь? Слушай дальше, как все было, и не перебивай. Сначала Валентина вымыла руки, перетянула плечо Ленки жгутом, взяла у Жанны ампулу глюкозы, уже вскрыла ее. Но в этот момент подошел Левик с каким-то идиотским вопросом и отвлек ее. Он для этого и поднимался, сукин кот. В разговоре участвовала и моя жена, короче, все трое». «Что он мог такое спросить, чтобы отвлечь сразу обеих?» «Когда будешь с ним разбираться, спроси обязательно», — ответил Макс и продолжал. «А что в этот момент делала Жанка, никто не видел. Как-то выпала из поля зрения. Ей как-то удалось забрать ампулу из рук Валентины. Сработал отвлекающий маневр Левика. Когда твоя жена вернулась к процедуре укола, в шприц уже был набран инсулин, две пустые ампулы из-под глюкозы лежали на вафельном полотенце. У Валентины не возникло никакого сомнения, что в шприце то, что надо. Инсулин и глюкоза на вид практически неразличимы». «У них был наготове шприц с инсулином», — догадался Стас, доставая из кармана пакетик, обнаруженный в сумочке убитой жены фотографа. «И, возможно, две вскрытые ампулы. Вот что я нашел у нее». Макс какое-то время рассматривал содержимое пакетика. «Отлично, и доказательств никаких не нужно. А я не нашел, хотя искал то же самое. Выходит, ты меня опередил». «Это ты свет на даче вырубил?» «А то кто же?» — Макс всплеснул руками. «Прекрасный отвлекающий маневр. А тут ты вмешался со своими разыскными мероприятиями и чуть все не испортил. Как тебе удалось незаметно прошмыгнуть мимо Левика и Антона? Зачем мне мимо них, когда есть веревка? Вы рыжуху эту из петли вынули, она валялась без дела, хотя, по идее, представляет собой ценную улику. Стас начал массировать себе виски, чтобы как-то ускорить процесс усвоения новой информации, но это почти не помогало. Когда я стоял на балконе, никакой веревки не было, и тебя я не видел. Зато я тебя прекрасно видел, и как только ты ушел, я закрепил веревку и спустился по ней, а зашел я уже через дверь. Свет выключен, сигнализация тоже, чего бояться? Тебя Мила приняла за призрак. Знаю, я действительно прошелестел мимо нее, как нечто потустороннее. Я был уверен, что ты пьяный валяешься. Спасибо за комплимент. Итак, я продолжаю. В тот миг Валентина не почувствовала никакого подвоха. Все прошло без сучка, без задоринки. Идеальное преступление, розыгрыш. Чужими руками убили Ленку. Но кому она помешала? Вспылил Стас. Какой мотив? Думаю, мотив мы скоро узнаем, а пока слушай дальше. Я тогда был в прострации, поэтому подробности происходившего плохо помню. Тупо сидел на ступеньках, не желая никого видеть и слышать. Слезы застилали глаза. Сыщик нахмурился, спросил подозрительно. «Откуда тогда ты знаешь, как Валентина делала укол? Если мы с тобой, как ты говоришь, в это время на крыльце об Андропове говорили?» Мне Ленка рассказывала. Хотя и была не в себе, ей было очень хреново. И Валентина потом подтвердила ее слова уже после ее смерти. Кстати, ее удар по щеке этой рыжей толстухи я слышал хорошо. И ее фразу при этом «Сука, это ты убила ее!» Жанка, помню, бежала через две ступеньки наверх, схватившись за щеку, рыдая навзрыд. «У твоей жены сильная рука, она молодец!» «Согласен», — кивнул Стас. «Если уж разозлиться, лучше не попадаться под руку. Мало не покажется, хотя сейчас это, увы, в прошлом». Словно не расслышав грусти в последней фразе бывшего одноклассника, Макс продолжал. «После этого у меня никаких сомнений не осталось в том, что Левик и Жанка заодно. На пару замыслили убийство и осуществили его. Но Валентина, видимо, не собиралась молчать, сказала, что пойдет куда надо, и всем все расскажет, храбрая женщина». «И поплатилась за это», — обреченно произнес Стас. «Вот именно. Где ты так искусно научился пьяного изображать?» «Не беги вперед паровоза», — урезонил Стаса журналист. Видимо, Жанка пожаловалась Левику, что Валентина ей врезала. Тот вне себя от злости побежал на кухню, даже фотоаппарат свой забыл на журнальном столике. Он побежал за ножом. «Погоди», — прошепел Стас, сжав кулаки. «Ты все это видел и не остановил его? Ты догадывался, зачем он взял нож?» «Я не видел никакого ножа, не забывая, что я в эти минуты был в прострации, как сомнамбула. Все видел, но не придавал ничему значения. Для меня жизнь как бы кончила, все было по барабану». Стас вспомнил себя в подобные минуты. Ему тоже было наплевать, кого убьют следующим. Главным было то, что он не сумел уберечь, защитить от рук убийцы единственного близкого человека. Все остальное отошло на второй план. Какое он право имел сейчас что-то требовать от Макса? «Извини, здесь мы друзья по несчастью». «Вот именно», — щелкнул пальцами журналист. «Ты говоришь про самосуд. Попробуй сам удержаться от мести. Левик твою Валентину кухонным ножом. Похоже, и тебя задумал убрать с дороги. Сейчас ты точно знаешь это. Попробуй удержаться и не убить. Я не удержался и не жалею. А ты все-таки попробуй, может, получится».